Принц перебил своего помощника, оттолкнул его в сторону и процедил сверху вниз, глядя на кузнеца. «Ты должен отвезти меня в святилище предков немедленно, пока я не разгневался». «Должен?» — протянул человек железо. «Я должен делать только то, что приказывают мне предки. Я должен выполнять только их священную волю». «Делай, что я тебе сказал», — высокомерно проговорил принц. «Это мои предки, это их святилище, и ты должен беспрекословно выполнять мои приказы, любые мои приказы. Когда я стану королем, я вспомню сегодняшний день». «Если...» — тихо проговорил кузнец. «Что ты сказал?» Принц хмуро взглянул на него. «Ничего, ваше высочество, он ничего не сказал», — примирительно проговорил Мбала и переглянулся с человеком железа. «Скажи, господин, принес ли ты священный амулет?» — осведомился тот. «Амулет?» Принц впервые за время этой беседы почувствовал себя неуверенно. «Да, священный амулет императора». «Я не принес амулет. Он остался у меня дома, в сейфе». «Но зачем мне этот амулет, если в моих жилах и так течет кровь императора?» «Мбала, скажи ему». Господин Мбала вздохнул, как будто ему не хотелось делать то, что предстояло, вытащил из наплечной кобуры пистолет и направил его на человека железа. «Прости, отец, но у меня нет другого выхода. Отведи нас в святилище, иначе...» «Ладно, пойдем», — решил тот и легко поднялся на ноги. «Не отставайте, лес Ндладле — опасное место». «Давно надо было так сделать», — проворчал принц, покосившись на своего подручного. «Сколько времени мы потеряли в охоте за этим амулетом, а пистолет сработал вернее». Мбала в ответ только тяжело вздохнул. Через 2 часа они дошли до огромного дерева, спустились в подземный ход. Человек железа открыл врата святилища и пропустил гостей внутрь. «Вот он!» — радостно воскликнул принц. «Вот трон моих предков!» Он взбежал по ступеням, остановился перед троном, жадно наклонился над грудой сокровищ. «Это все мое! Мое!» «Это не ваше, господин», — напомнил ему Мбала, — «это сокровище предков». «Да знаю я, знаю», — отмахнулся принц и вскарабкался на трон. Устроившись удобно, он поднял глаза на гроздь серебристых изваяний. «Вот они!» — бормотал принц, нервно сглатывая. — «Вот мои предки, я займу свое законное место». Тут он услышал легкий шорох и увидел, что каменные короли один за другим открывают глаза. Принцу стало неуютно под их взглядами, на него дохнуло ледяным холодом подземелье. Вот уже все предки открыли глаза и пристально, внимательно взирали на него. «Это я! Я!» — шептал принц. «Я ваш прямой потомок, законный наследник. Этот трон мой по праву». И тут губы каменного императора разомкнулись. Следом за ним приоткрылись губы всех остальных королей. Принц почувствовал их дыхание. Оно было жарким, очень жарким. В первый момент это было даже приятно. Он успел до костей промерзнуть в сыром подземелье, и теперь жаркое дыхание предков согревало его, но оно становилось еще жарче, все горячее и горячее. Оно было уже невыносимо горячим. «А-а-а!» — вскрикнул принц, почувствовав, как на нем вспыхнула одежда. Он попытался встать, соскочить с трона, убежать от палящего жара, но хрустальный трон не отпускал его. Он охватил незадачливого принца раскаленным коконом. Через минуту только обгорелое тело несостоявшегося короля лежало на ступенях перед троном. «Что ж», — сказал господин Мбала, — «фокус не удался. И почему, я не удивлен». Он повернулся и пошел прочь, тяжело ступая. Человек железа поглядел ему вслед с легкой усмешкой и пошел следом. Асейна сидела в удобном кресле под бархатным балдахином. На ней было шелковое свободное платье, на руках и ногах широкие золотые браслеты, на голове убор из перьев экзотических птиц, украшенный драгоценными камнями. В честь праздника ей предлагали надеть национальную одежду, состоящую из перьев и коротенькой юбочки из травы. Но, увидев Асина, лицо Симона уговорило старейшин на платье. Убор был тяжелый, давил на лоб. Браслеты натирали запястья, но Ася старалась не морщиться и держать голову высоко. На поляне перед ней плясали молодые воины. Справа от нее сидела Симона, слева — тот представительный пожилой господин, который встречал их в аэропорту. «Улыбнитесь, Ваше Величество!» — прошептала Симона, пригнувшись к ней. «Вашим подданным будет приятно. Их огорчает, что у вас такой недовольный вид. Они думают, что чем-то вас прогневали». «Да не мое это все! Не мое!» — в сердцах выдохнула Асейна. «Домой хочу, в Петербург! Дождичка хочу!» «Слякоти хочу под ногами, нормальной человеческой жизни, осточертела уже эта ваша экзотика». «Странные у вас вкусы, Ваше Величество», — вздохнула Симона. «И не называй ты меня этим дурацким титулом», — поморщилась Асейна. «Как вам будет угодно». «Не мое это», — повторила девушка. «Я не рождена для такой жизни. Я простая, современная девушка. Современная, понимаешь? А здесь все какое-то допотопное и, извини меня, не настоящее, как будто я в театре сижу или в цирке». Симона внимательно посмотрела на племянницу и задумалась. Потом в ее взгляде мелькнуло нечто похожее на сочувствие. Она сказала, приблизив губы к ее уху: «Вас никто не заставляет жить здесь постоянно. В конце концов, ваш отец проводил большую часть времени во Франции. У вас есть вилла на Лазурном берегу, еще одна недалеко от Биарица, есть квартира около Люксембургского сада. Все это досталось вам от отца и принадлежит по праву. Вы только переживите коронацию и передайте всю реальную власть господину на Нвади». Симона кивнула на пожилого господина по левую руку. «Он очень достойный человек и будет править от вашего имени. Вы можете быть спокойны за ваш народ». «Ради бога, я сделаю все, что надо, но потом домой, только домой. Там моя настоящая жизнь, а это все сон, это все какое-то нереальное». «Как вам будет угодно, ваше...» Симона прикусила язык, поморщилась, потом протянула Асейне золотистый пластиковый прямоугольник. «Ну, хотя бы возьмите это». «Что это?» Ася взглянула на карточку. «Это золотая карта крупного французского банка, счет в вашем полном распоряжении». «Да обойдусь своими силами». «Как вам будет угодно. Но карточку вы все же возьмите. Вы же не можете лететь домой в таком виде. Так что карта пригодится вам в парижских бутиках». Великий король сидел на троне слоновых бивней, который был установлен на невысоком холме. Внизу, под этим холмом, парадным строем проходили его многочисленные полки. Тысячи воинов проходили перед ним. Плавно покачивались перья плюмажей на их парадных головных уборах. Сверкали начищенные лезвия боевых осигаев. Полки различались цветом щитов. У новобранцев щиты из кожи черного буйвола, а у более опытных по черному фону шли белые пятна. Чем больше побед на щиту у воина, чем больше лет прослужил он великому королю, Чем больше противников поразил он своим осягаем, тем больше белого цвета было на его щите. Последними прошли перед Чакой полки ветеранов, воинов с белоснежными щитами. Это были те, кто участвовал в его первых победоносных походах еще под командованием Дингисваю. Славные были времена. С тех пор его империя выросла в десятки раз. В нее вошли сотни племен, десятки народов. Когда-то все племя зулусов составляло не больше 1500 человек. Теперь же только в его армию входит 100 полков по 5000 воинов. Небывалая, непобедимая армия. И всем этим он обязан своему верному Осигаю и тем ветеранам, которые парадным маршем проходят перед ним. Еще священному амулету, который передал ему человек железа. Чака сунул руку под полу своего парадного плаща, чтобы прикоснуться к этому амулету и почувствовать исходящую от него дружелюбную, светлую мощь. Позади императора, среди приближенных и военачальников, стоял его племянник Умдиви, сын сводного брата Чаки, внук вождя зулусов Сензангаконы. Он смотрел на Чаку с презрением и ненавистью. «Этот выскочка», — думал он о Чаке, — «этот незаконный сын вождя силой занял престол предков». Да, он расширил владение племени, если честно признаться, намного расширил, но это ничуть его не оправдывает. Он не уважает традиции предков, не уважает колдунов, а самое главное, приближает к себе таких же, как он сам, выскочек без роду и племени, людей достойных, людей, в чьих жилах течет настоящая королевская кровь, таких, как он, Умдиви. Он обходит стороной. «Ничего. Несколько знатных юношей сговорились сегодня ночью пробраться в шатер Чаки и убить его. Тогда он, Умдиви, станет королем, и для него наступит другая, счастливая жизнь. Самое главное перед этим — украсть тот амулет, который император хранит как зеницу ока. Говорят, этот амулет имеет огромную силу». «Опять опаздываешь?» Самсуныч, как всегда, подошел незаметно, ступая в мягких тапочках. «Извини, пробки», — привычно отговорилась Ася. «Да всего-то на 10 минут». В зеркале она видела, что он зыркнул сердито, но не обратила внимания. «Ворчит старик, да и ладно». Она привычно распустила волосы и накрасила губы яркой помадой, вдела в уши серьги, не ту дешевку, что дал в свое время Самсоныча, свои, настоящие, подарок Симоны. С того времени, как она вернулась, прошло 1,5 месяца. Когда она переступила порог ресторана, Самсоныч так обрадовался, что не сумел этого скрыть, и принял ее на работу без слова. А за это время Ася на деньги, привезенные из Парижа, успела отремонтировать разоренную кухню. За рабочими надзирал бомж Панфилыч. Они наглухо заделали тайный ход на чердак и вообще убрали холодильный шкаф. Еще Ася купила машину. Подержанный «Опель». Нужно же как-то ездить с работы ночью. И даже успела уже получить права. В самом деле она не может зависеть теперь от Жана, она с ним теперь и двух слов не скажет. Жан сидел у себя на кухне тише воды, ниже травы и даже, кажется, перестал бегать по бабам. Возможно, подействовало чудодейственное средство господина Мбала. Жизнь потихоньку входила в прежнюю колею, и скоро Ася стала воспринимать все случившееся с ней как чудесный цветной сон. Красиво, конечно, увлекательно, но неправдоподобно. Сегодня был обычный вечер, и публика потихоньку заполняла зал. Были старые знакомые, чернокожие студенты из африканских стран, случайные туристы, местные любители африканской кухни. А в углу сидела компания мужчин. Случайные люди? В первый раз тут? Экзотики захотелось. Они уже прилично выпили, один тип из тех, кто пьяный не добреет, а наливается тяжелой злостью, сидел весь красный, искал предлога поскандалить. Ася умела обращаться с любыми клиентами, поэтому держалась спокойно. «Эй, ты!» — орал красномордый тип. «Долго нам нашу зебру ждать, сколько можно?» «Через 2 минуты все будет готово», — сказала Ася, проходя мимо. Тип заворчал что-то недовольно. В дверях зала показался Самсоныч, очевидно, его вызвал бармен, который слегка опасался подвыпившей компании. Ася принесла поднос с заказанной едой. «Приятного аппетита!» — улыбнулась она. Красномордый нарочно уронил вилку, а когда она нагнулась, чтобы поднять, шлепнул ее по попе. «Не надо!» — тихо сказала Ася. «Не надо этого!» Сосед Красномордого, не такой пьяный, почувствовал что-то в ее голосе и потянул своего товарища за рукав. «Да отстань ты!» Красномордый выдернул руку и сам же опрокинул тарелку. Его брюки залил густой соус. «Ах ты!» — он вскочил с места и пустил забористым матом. «Да ты мне сейчас все вылежешь, сука черномазая!» Самсоныч, не торопясь, двинулся через притихший зал к скандальному столу. Ася посмотрела на разбушевавшегося клиента, лицо которого из просто красного стало уже вовсе багровым, бросила поднос на пол и выпрямила спину, и подняла голову, став выше ростом, и разразилась длинной фразой на языке банту, которому обучилась за несколько дней своего пребывания в Африке. «Как смеешь ты, сын лягушки, земляной червь, говорить со мной таким тоном?» — заговорила она, постепенно повышая голос. «Ты, жалкая личинка комара, шакалье дерьмо, порождение бабуина, недостоин даже находиться в одном помещении со мной, великой дочерью великого слона, правнучка императора Чаки! Как ты смеешь смотреть на меня, жалкий родственник черепахи?» Глаза ее метали молнии, голос гремел на весь зал. Красномордый тип с размаху сел на место, как будто ему дали подых. В глазах его появились растерянность и страх. «Ладно», — забормотал он, заикаясь, — «это... Погорячился я уж, извини, не знал, что ты такая крутая». «Ух и хороша девка!» — в полном восхищении подумал Самсоныч. «Чистая королева!» «Что это со мной?» — в свою очередь подумала Ася. «Нужно следить за собой. Нечего цирк устраивать». Она повернулась, чтобы уйти, и тут наткнулась на очень знакомый взгляд. «Коля», — сказала она. Это был Николай, очень бледный, похудевший, но это был он. «Ты поправился!» Она растерялась, увидев палку в углу. «Ой, что это?» «Это временно», — он тяжело вздохнул. «Вот из больницы выписался, с работы уволился по состоянию здоровья. Пришел на тебя посмотреть напоследок». «Как это?» «Уезжаю я на родину к себе. Не получилась у меня здесь жизнь». «Никуда не поедешь». Не обращая внимания на Самсон, и Часи уселась рядом с Николаем. «Никуда я тебя не отпущу». Район де Фанс не похож на остальные районы Парижа. Не просто не похож. Он кажется инородным телом, гостем из будущего, гостем из другого мира или даже из другого измерения. Вместо зеленых бульваров и очаровательных домов, из розовато-сиреневого камня, вместо уличных кафе и лавочек букинистов, здесь, на огромной, продуваемой всеми ветрами эспланаде, разместились футуристические строения из стекла и бетона, кубы, шары и пирамиды. Кажется, что на этой эспланаде приземлилась армада межпланетных кораблей. Консерваторы считают этот район раковой опухолью на теле французской столицы, архитектурным убожеством и уродством, но именно здесь бьется деловое сердце страны, и здесь, в этих стеклянных кубах и пирамидах, размещаются офисы компаний, ворочающих миллионами и миллиардами евро, компаний, определяющих будущее Европы, определяющих финансовое благополучие каждого рядового программиста или пенсионера. Но в 12 часов дня все эти офисы, словно по мановению волшебной палочки, пустеют. Их обитатели, рядовые клерки, высокопоставленные менеджеры в дорогих английских костюмах, ни в коем случае не итальянских, это уронило бы престиж фирмы, покидают свои рабочие места и перемещаются в многочисленные кафе и рестораны де Фанса. Официанты и повара, до этого скучавшие в ожидании обеденного времени, сбиваются с ног. 4 салата «Нисуаз» на 7-й столик, 2 мяса по-бургундски и «Киш-Лоран» на 3-й, «Тартифлеты» и «Крок-Мадам» на 6-й. С 12 до 2. Священное для любого француза время — время обеда. На это время прекращается всякая деловая активность, замирает пульс де Фанса. Но в одном из офисов одного из футуристических зданий священное время обеда было отложено. За длинным столом из вишневого дерева сидели 3 солидных господина в костюмах, сшитых лучшими портными Реджент-стрит. Один из них, тот, что сидел во главе стола, бросил взгляд на швейцарские часы, чуть заметно нахмурился и хотел что-то сказать, и в этот самый момент дверь офиса распахнулась, и в него вошла высокая, элегантная, темнокожая женщина средних лет с царственной осанкой и гордой посадкой головы. 3 господина за столом вежливо приподнялись, приветствуя вошедшую даму. Она поздоровалась с ними и села по другую сторону стола. На столе появилась тонкая пластиковая папка с документами. «Итак», — начал господин во главе стола. «Итак», — перебила его темнокожая дама, — «я сделала все, что было предусмотрено нашим контрактом. Я нашла крупнейшее месторождение Калтана, которое вы безуспешно пытались обнаружить в течение многих лет, и передала вам его спутниковые координаты. Мой друг и родственник, господин Нвади, который занял пост премьер-министра при новой королеве, обеспечит вашим работникам беспрепятственный доступ к месторождению. Единственное условие. Вы не должны ничего испортить в подземном святилище. Более того, не должны осквернить его своим присутствием. «Но как же тогда?» — начал было человек во главе стола, но темнокожая дама снова перебила его. «Организуйте добычу колтана через какую-нибудь боковую шахту. Посоветуйтесь с горными инженерами». «Это возможно», — кивнул второй господин. Дама сделала небольшую паузу и добавила. «В качестве бонуса я устранила вашего конкурента, господина Руденков, из фирмы Колтеко. Вы знаете, что он тоже пытался получить контроль над этим месторождением, с этой целью добрался до Санкт-Петербурга. Больше он не представляет для вас опасности». «Мы все это знаем, мадам». Господин во главе стола удовлетворенно улыбнулся. «Ваши услуги по достоинству оценены руководством компании. Вот ваше вознаграждение». Он достал из папки простой листок бумаги, на котором была отпечатана длинная цепочка цифр. «Хочу добавить, мадам, что нам приятно было иметь с вами дело». Симона вышла из лифта, пересекла холл, вышла на эспланаду. Здесь она затерялась среди толпы туристов со всего мира, оживленных японцев, солидных англичан, шумных итальянцев, медлительных скандинавов. Много было и людей ее цвета кожи, так что Симона не бросалась в глаза. Она шла, едва заметно улыбаясь своим мыслям. Думала она о том, что бумажка в ее кармане — это белоснежные яхты и роскошные виллы на берегу Лазурного моря, вышколенная обслуга первоклассных отелей и дорогих бутиков, ложи в лучших оперных театрах и на скачках в Аскоте. Это богатство и безопасность до конца ее жизни. До этой бумажки хватит на 10 безбедных жизней. Ей больше никогда не придется думать о завтрашнем дне. Не придется сталкиваться с опасными и сомнительными личностями, даже с такими с виду безобидными и обаятельными, как этот бывший разведчик Виктор. И она никогда больше не поедет в Африку. Ох уж эта историческая родина! Как же она устала от этой жары и пыли, от колдунов и темного забитого народа! Она выпила эту чашу до дна и теперь будет просто жить! Симона бросила взгляд на свое отражение в стеклянной стене. «Жить хорошо, это уж точно. Никто ей не помешает, конкурентов она устранила, господин Бала теперь не удел. Она долго шла к своему богатству и ни с кем не собирается его делить, ни с дурочкой-племянницей, ни с этим прохиндеем Виктором. Она еще не старая женщина, она еще... красиво, у нее впереди целая жизнь, счастливая жизнь. Недалеко от своего отражения Симона мельком увидела отражение мужчины, показавшегося ей смутно знакомым. Сердце ее на мгновение сбилось. Неужели это Виктор? Да нет. Откуда он здесь? Не может быть. Да нет, конечно. У него такая неприметная... незапоминающаяся внешность, что его можно перепутать с кем угодно. Да ей вообще показалось, нет там никого. Но сердце чего-то сжалось в преддверии грядущих неприятностей. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.